Я пускаюсь в дорогу с Богом, отдаю себя всем дорогам века сулящим, по которым мы жизни тащим. Век гламурный, век фасонный, век секундами расфасованный. Мы секунды дробим на миги, на четыре части, четыре книги. В первой книге сотворение мира, от Всевышнего до кумира. А вторая в слезах и боли, книга тысяча одной любови. Третья книга смешная дура, кодекс чести, макулатура. А четвертая дом без крыши, та, которую мы сами пишем на славянском и на иврите. Память вяжет тугие нити. Четверть века, как четверть мига, неразлучный перо и книга. Я пускаюсь опять в дорогу, и они за мной, слава Богу. На четыре далеких света волоку я поклажу эту. Свет пролейся, на струны брызни, четверть песни, уже полжизни. Свет небесный, мои вериги, четыре счастья, четыре книги. Сотворение мира, от Всевышнего до кумира. А вторая в слезах и боли, книга тысяча одной любови. Третья книга смешная дура, кодекс чести, макулатура. А четвертая дом без крыши, на которую мы сами пишем. В первой книге сотворение мира, а вторая в слезах и боли. Третья книга смешная дура, а четвертая дом без крыши. А четвертая дом без крыши. Так что мы через миг